Глава 7. Я сижу на кровати, смущенная его словами. Сердце колотится в груди. Я понимаю, что боюсь того, что предлагает мне Герман. Это очень странное ощущение. Я думаю, что если бы на самом деле провела с ним ночь, мне наверняка бы понравилось, и даже больше. Но тогда я бы точно и безвозвратно влюбилась бы в босса. Или это уже произошло? Миллер спокойно снимает пиджак, не торопясь расстегивает верхние пуговицы рубашки. Движения у него неторопливы, уверенные. В комнате становится душно. Я слышу удары своего сердца уже в ушах. Неужели босс правда так поступит? Набросится на меня прямо на этой кровати, сорвет одежду и сделает со мной то, чего не делал ни один мужчина? Я забираюсь подальше на кровать, забившись в угол, словно надеясь, что расстояние между нами поможет мне справиться с нахлынувшей тревогой. Герман замечает это, усмехается и качает головой. «Я не собираюсь тебя насиловать», — произносит он спокойно. Его голос звучит даже с легким укором. «Расслабься». Он надевает свободную рубашку, закатывает рукава до локтей и, посмотрев на меня, произносит. «Идем». Я колеблюсь, но все же встаю с кровати. Герман протягивает мне руку, и я вкладываю в нее свою дрожащую ладонь. Я все еще не понимаю, что он задумал, но по какой-то неведомой мне причине доверяюсь ему и иду следом. Мы выходим из особняка и спускаемся по выложенной камнем дорожке к пляжу. Солнце уже зашло, и ночная прохлада приятно освежает кожу. Волны мягко шуршат камнями на берегу. Лунный свет отражается в воде, а воздух наполняет соленый запах моря. Мы идем вдоль берега бок о бок, держась за руки. И когда особняк остается далеко позади, Герман прерывает молчание. «В этом море есть крошечный заброшенный пляж». Он останавливается, положив свою руку мне на плечо, и показывает вдаль. «Он вон там. Тихо, живописно и никаких людей. Идеальное место для стоянки какого-нибудь рыбака на своей лодке. Или миллиардера на прогулке на яхте», — говорю, задрав к нему голову. Миллер кивает. «Ты правильно догадалась. Все-таки ты смышленая девушка, Лиля. И как только Григорьев смог тебя обмануть?» Вопрос риторический, но я все же отвечаю, раз уж мы говорим откровенно. Он точно знал, на что надавить. И я понимала, что рискую, но страх подвести тебя из-за своей настороженности пересилил. Я вздыхаю, опустив голову. «Прости еще раз, хотя мои извинения ничего не изменят». «Только не нужно себя корить. Тем более в такую прекрасную ночь». Он поднимает мою голову за подбородок и заглядывает мне в глаза. Даже сквозь темноту я вижу его благородные черты лица и стальной блеск в глазах. Этот мужчина не моего уровня. Мне никогда не быть с таким, как Миллер. И все же сейчас я к нему ближе, чем многие. Ведь, кажется, он готов открыться мне. Хорошо, я не буду. Отвечаю, смущенно отворачиваясь. Так что там с тем пляжем? Мне нравится там плавать. Люблю устраивать заплывы на выносливость, каждый раз увеличивая расстояние. Там я наслаждаюсь тишиной моря. Будто я оказался один на необитаемом острове, вдали от мирских проблем. И только когда я там преодолеваю очередное расстояние, побив свой рекорд, я чувствую себя по-настоящему живым. Герман замолкает, будто обдумывая собственные слова. А может, сомневается, стоило ли со мной делиться. Но я точно понимаю, что это первая откровенность, которую я от него услышала за все время. Он показал мне лишь один элемент пазла своей закрытой души, и теперь мне только сильнее хочется увидеть остальные. Все же Миллер не только человек бизнеса. У него есть богатый внутренний мир, который он ото всех скрывает. Почему он не верит в настоящие отношения и любовь? Возможно, в его жизни был непростой опыт, который сделал его более жестким и закрытым женщинами. Мы продолжаем гулять вдоль моря. Проходим мимо тихих домов и прибрежных ресторанов, где играет музыка. Герман ведет себя непринужденно, обсуждает сегодняшний вечер и хвалит меня, что я хорошо держала лицо, будто всегда жила в таком обществе. Я украдкой поглядываю на него, и сейчас он совершенно другой, более открытый, живой, само обаяние. Я ловлю себя на том, что мне нравится его голос, его улыбка, то, как его глаза отражают свет луны. В какой-то момент он останавливается, поворачивается ко мне, и прежде чем я успеваю что-то сказать, обнимает меня за талию и мягко касается губами моих. Меня бросает в жар. Сердце срывается в бешеный ритм. Я замираю, не в силах пошевелиться. Он целует меня медленно, уверенно, не давая времени на размышления. Это слишком приятно. По коже рассыпаются мурашки. Я чувствую такую легкость и трепет во всем теле. Когда он отстраняется, мои губы пульсируют после его прикосновений. Я смотрю на Германа, пытаясь понять, что только что произошло. «Зачем ты это сделал?» Мой голос звучит тише, чем я ожидала. «Чтобы мы были ближе в глазах твоих родителей?» Он смотрит прямо в мои глаза, а затем медленно качает головой. «Нет». Его голос чуть ниже обычного. «Потому что я хотел этого». Я едва заметно киваю, не зная, что лучше сказать в такой ситуации. «Ты не замерзла? Погуляем еще или хочешь вернуться домой?» «Нет, сейчас мне точно не холодно. Мое тело до сих пор горит, помня на себе его руки, его губы. Я задумываюсь. Миллер хочет вернуться в дом, чтобы переспать со мной? Наверное, для этого он мне и раскрылся, чтобы мне было проще решиться. Герман не знает о моей девственности. Но почему-то именно сейчас я ловлю себя на мысли, которые мне нравятся и пугают одновременно. А ведь я вряд ли встречу кого-то более достойного роли первого мужчины. Может, не так уж и плохо отдать свою девственность идеальному Миллеру, в которого я определенно точно влюбилась. И как мне только в голову такое пришло! Герман смотрит на меня, ожидая ответа. Вернуться в дом или еще погулять?